Станислав Демба умолк. Ветер сорвал у него шляпу с головы и погнал ее через песчаную аллею в траву. Демба вскочил и сделал несколько шагов по направлению к шляпе. Вдруг он остановился, медленно повернулся и пошел обратно к своему месту. «Там она лежит», — пробормотал он, — «а я не могу ее поднять». «Какой вы смешной!» — рассмеялась фрейлин. «Вы, может быть, боитесь сторожа? Если вы мне не поможете, она останется в траве. Но почему же?» Станислав Демба глубоко вздохнул. «Потому что я калека», — сказал он беззвучным голосом. «Приходится сказать правду. У меня нет рук». Фрейлин посмотрела на него в ужасе и не проронила ни звука. «Да», — продолжал Демба, — «я потерял обе руки». Фрейлин безмолвно пошла за шляпою и вернулась. «Наденьте ее мне на голову, пожалуйста. К несчастью, я не могу обходиться без посторонней помощи. Вот так, благодарю вас». «Я был инженером», — продолжал Демба, снова садясь. «Демба, инженер мукомольной фабрики «Эврика». Простите, что не представился сразу. Вы знаете фабрику «Эврика», нет? Печенье хлеба. Излюбленный ржаной хлеб Газенмайера. Вы никогда не слышали о нем?» «Нет», — прошептала фрейлин и закрыла глаза. Теперь ей многое стало понятно в поведении соседа. Она поняла, отчего он раньше не поднял ее зонтика, бедняга, и отчего отказывался записать адрес. «Это со мной случилось на паровой мельнице. Я обеими руками попал в маховик. Как-то в Нет, это даже не в пятницу случилось, а в самый обыкновенный четверг, 12 октября».